Но в таком случае странно, что он всего лишь поместил ее в свой КПК, а не арендовал где-нибудь рекламный щит, чтобы похвастаться такой победой. Против своей воли я тут же представила огромный рекламный экран посреди площади Таймс-сквер. Разумеется, с рекламой презервативов Троян. Камилла Сондергард — горячая штучка во всех смыслах. Она с головокружительной быстротой, необычной даже для модельного бизнеса, проделала путь от рекламы джинсов до грандиозного контракта с Шанель. Наш журнал так и пестрел рекламой с ее фотографиями. Правда, теперь я, кажется, знаю, почему. Вау. Она сказала, что они только что порвали. Эдвардс посмотрел на меня, ожидая реакции, я послушно кивнула. «Почему вы мне ничего не сказали?» «Я и сама только сегодня узнала, виновата», — улыбнулась я. «До какой степени можно выворачивать правду наизнанку? Теперь вы подозреваете Камиллу?» Он покачал головой. Ресторанное освещение подходило ему еще больше, чем Питеру. «Ах да, Питер. Наверное, мне следовало бы поскорее вернуться к нему. Ладно, еще минуту». Она проводила благотворительный аукцион на каком-то сборище в защиту прав животных. Железное алиби проверено. У меня перехватило дыхание, но я постаралась, чтобы Эдвардс ничего не заметил. Но если они расстались, это оправдывает Хелен, не так ли? Зачем убивать мужа после того, как он порвал с любовницей? Затем, что она знала, что у него их несколько. У меня был готов ответ, но мне хотелось знать, что скажет Эдвардс. Потому что этого еще недостаточно. Я собиралась возразить, но потом вспомнила лицо Хелен, когда она говорила о раскаянии и сожалении, и не нашла в себе сил убедить Эдвардса, что он не прав. Может быть, это я не права, может быть, Хелен узнала про Камиллу, заставила Тедди порвать с ней, а потом узнала еще и про его, и это переполнило чашу ее терпения. «Давайте вернемся к вопросу о вещах», — предложил Эдвардс, переждав мое молчание. «Я бы предпочла вернуться к своему другу». Эдвард скинул взгляд на противоположный конец зала и нахмурился. «В самом деле?» Я не собиралась смеяться так громко, как у меня получилось. Я вообще не собиралась смеяться, потому что каким-то образом это делало Эдвардса хозяином положения. И все равно в том, как он нахмурился, было что-то, что заставило меня расхохотаться. Поспешно зажав себе рот рукой, я виновато огляделась. Питер, в свою очередь нахмурившись, наблюдал за нами, и в этом не было ничего смешного. Эдвардс, не переставая улыбаться, взглянул на меня. «Он подождет». Я замотала головой гораздо энергичнее, чем раньше. «Не, потому что я собираюсь послать его к черту». «Улов не соответствует вашим стандартам?» «Даже близко. Я очень разборчиво подхожу к рыбной ловле». «Что вы используете в качестве наживки?» Секрет не в наживке, а в приманке. Разумеется. Весь фокус в том, чтобы рыбка оказалась на столе раньше, чем она заметит, что ее уже вытащили из воды. Собственно говоря, я ни разу в жизни не ловила рыбу, если не считать игрового автомата. Но даже там у меня ничего не получалось. Но когда словесная игра превращается в любовную, нужно идти до конца. Улыбка Эдвардса смягчилась, как его взгляд. И вот он уже наклонился ко мне, а его рука начала скользить по барной стойке, придвигаясь к моей. И это мне ужасно нравилось. Его пальцы обхватили мои и остановились, отдыхая. «Я не враг вам».